женитесь на женщине-близнеце, и вам будут гарантированы по меньшей мере две, а иногда три и даже четыре жены. Спешу оговориться, между женой-близнецом и гаремом существует весьма существенное различие. Жене-близнецу почти не свойственна страстность. Ее мысли вечно витают где-то в облаках, она занята массой собственных дел, но если вам удастся пробудить в ней интерес, если между вами возникнет некий сплав духовно-интеллектуально-физической близости, то считайте, что вы завоевали близнеца и можете наслаждаться обществом сразу нескольких незаурядных и прелестных женщин. В ранней юности женщина-близнец абсолютно непредсказуема, и любовь для нее только игра. Но чем старше она становится, тем интереснее с ней общаться. С наибольшей силой она проявляет себя в любви, так как именно любовь — та область, где лучше всего проявляется женская сущность, раскрывается все богатство и сложность ее натуры. С женщиной-близнецом очень легко и просто общаться. Она живой интересный собеседник, способный рассмешить вас и поднять настроение остроумной шуткой. Она сентиментальна и романтична, обаятельна и умна. Никто не может соперничать с ней по изобретательности в любви. Она может быть превосходной, гостеприимной хозяйкой дома и высокоинтеллектуальным собеседником, способным поддержать любой разговор, от новейших течений в области поэзии до политических событий международного значения. И вдруг все резко меняется. Она впадает в истерику, и нет никаких сил ее успокоить. Так что с ней никогда не соскучишься. Если вам кажется, что я преувеличиваю, вспомните хотя бы покойную Мерлин Монро. Все, кто с ней общались, знали ее совершенно разные. На одной фотографии она томно возлежит в кресле в позе обольстительницы, на другой — с пучком в роговых очках, без всякой косметики, внимательно слушает лекции о русском искусстве, на третьей фотографии в клетчатом фартучке колдует над суфле из сыра, предназначенным для мужа-спортсмена Джо Ди Маджо, а на четвертой с восхищением взирает на своего последнего мужа, известного писателя и драматурга Артура Миллера. Почти все снимки были любительские, когда она не позировала перед камерой, они убедительно отражают разноплановые образы одной и той же женщины. Женщина-близнец — прекрасный товарищ. Она отправится с вами куда угодно, на футбольный матч, на соревнования по прыжкам в воду, причем во всех случаях будет выглядеть необычайно женственно и даже соблазнительно. Близнецу интересно все, что ново, что будоражит воображение. Ее быстрый ум способен разобраться во всех тонкостях вашей работы и даже подсказать вам одно-два неординарных решения проблем. Поэтому чаще прислушивайтесь к ее советам. Что же касается привязанностей, то тут дело обстоит сложнее. Чтобы быть уверенным, что близнец не увлеклась кем-то другим, вам постоянно нужно находиться рядом с ней, все время напоминать о своем присутствии. Пока она не научится владеть своими эмоциями, вас ждет не одна бурная сцена. К счастью, большинство близнецов одумываются вовремя, до того, как станет слишком поздно. Следует сказать, что как только она согласится стать вашей женой, мужчины, вынужденные проводить довольно однообразную жизнь с одной женщиной, будут бешено вам завидовать, ибо, женившись на близнеце, вы приобретаете сразу несколько жен, и все они будут совершенно разные в разное время. Жена номер один будет отвечать вашему идеалу, даже если вашим единственным желанием будет ее безоговорочная верность и преданность, в том случае, если вам удастся завоевать ее по-настоящему. Она никогда не упрекнет вас, если вы захотите сменить работу и ехать в другой город. На новом месте, со свойственными ей чувством красоты и безупречным вкусом, она устроит ваш дом ничуть не хуже прежнего. Помимо любви к приключениям и путешествиям, она обожает, когда перед ней открываются новые, неизведанные перспективы. Она с удовольствием поддержит любые ваши самые оригинальные планы и сумасбродные идеи. Можете смело рассчитывать на нее, и в тех случаях, когда ваше финансовое положение не очень стабильно, она спокойно устроится на работу и будет неплохо распоряжаться даже скромными доходами. Жена номер два задачит вас частой сменой настроений. Она будет постоянно вас подкалывать, делать едкие замечания в надежде, что вы ответите ей тем же. Ни с того ни с сего ей может прийти в голову идея присоединиться к какой-нибудь манипуляции.